Кирпич и музыка. Часть 8, глава 1. Звали его Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил. Кудластый, черный и злой. Кудластый грязен он был от того, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям. Когда же парни дразнили его Галахом и Зимогором, он лениво объяснял им, что медведь не умывается и так живет. Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волоса и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам, то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом. Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские князья, голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где в жестяных котелках пенился и кипел неизменный татарский махан. Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещенным Кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие в трезвом виде редко изменяло Евстигнею. «Кончал твоя башка, Стигней», — говорили ему. «Пропадешь, как собака». Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой нехорошей улыбкой. «Зачем так делен?» Снова начала противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. «Мой закон такой, твой закон другой. Чего хочешь?» Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил. «Жрать я хочу. Знаком? И боли никаких. Вопрос, кто ты?» Ответ – арбуз. «А это ты, знаком, слыхал? Аламулу, чигирит в углу». «Анасиким!» – вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго жадно ел горячее жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне. Впрочем, он и сам не знал, дол он или добр. По воскресеньям пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и зимогоров, он громко икал, обливаясь водкой, нелепо таращил брови и говорил: «Я добер! Я страсть добер! Сапатку, к примеру, сказать, я тебя не вдарю! Ты не можешь стерпеть. Другие, которые пером обходятся. Этого я дозволить опять же не могу. Если ты могишь совладать завсегда в душу нрави, пока хрип даст». Пьяный к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь долго и грузно, опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот давал хрип, то есть попросту делался полумертвый, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом. Ночью, когда все затихало и в спертом клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти, когда смутные больные звуки стонали в докопченных бревенчатых стенах, рожденных грудами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро, бормоча что-то, затем бессильно пускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые гладкие доски. А когда приходил час ночной смены, и его будили сонные торопливые руки рабочих, подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.